Рано утром на следующий день я получила продленный паспорт, договорилась, что приеду на беседу с представителем полиции и отправилась в датское посольство. На всякий случай я зашла по дороге узнать о возможности получить немецкую транзитную визу и, прождав всего 15 минут, получила ее. У датского посольства меня ожидала неприятность. Может быть, этот человек шел за мной давно, только я его не замечала. Увидела я его тогда, когда кто-то открыл передо мной стеклянную дверь посольства, и этот человек отразился в стекле. Причем отражение было очень четкое. Было ясно видно, как он переводил взгляд с меня на что-то, что держал в руке, как будто сравнивал меня с фотографией. Этого оказалось достаточно. Я тут же круто изменила свои планы. В датском посольстве знали обо мне. Я сообщила им свой настоящий адрес, согласилась побеседовать с полицией и получила согласие на продление визы. И все это за несколько минут. Из посольства я отправилась прямиком в автосалон, недолго думая, купила последнюю модель Ягуара бежевого цвета, оформила за полчаса его регистрацию и выехала в город уже на своей машине. Следующие полчаса у меня ушли на то, чтобы собрать вещи и расплатиться в гостинице. Не поев, я двинулась в путь в направлении на Берлин. Нервы мои были напряжены до предела. Весь путь до Нанси я думала только о своей новой машине, пытаясь вспомнить отдельные пункты из инструкции по эксплуатации. Сменить масло, сделать техосмотр, машина не обкатана, нельзя выжимать максимальную скорость. Что-то там следовало подкрутить и смазать. Что-то после 3000 километров, а что-то после 5, а может после 1000. В Нанси я остановилась в каком-то мотеле, заказала ужин и попыталась собраться с мыслями. С той поры, как увидела отражение шпиона в стеклянной двери, я была не в состоянии мыслить логично. Бандиты напали на мой след. Вся Франция, вся Западная Европа переполнены моими врагами. В полициях, в Интерполе, во всех посольствах сидят люди шефа. Как я была наивна, полагая, что удастся ускользнуть от них. Странно, что я еще жива. На каждом углу, у каждой двери, меня поджидали бандиты с пистолетами, заряженными усыпляющим газом. Похоже, я впала в самую настоящую, банальную истерию. Надо взять себя в руки. Пытаясь сдержать дрожь во всем теле и не стучать зубами, я выпила чай и стала изучать карту шоссейных дорог. Надо разработать маршрут, исходя из того, чтобы не прихватить ни одной страны, кроме Германии, потому что других виз я не успела получить. Хорошо, что я так широко раструбила о своей поездке в Данию. Это может мне пригодиться. Если я поеду через Франкфурт на Майне, то смогу пройти там техосмотр. Сейчас же надо выспаться, на рассвете выехать и ехать без остановок, кроме одной, на техосмотр. Предположим, он займет полдня. До Варшавы около 1700 километров. Нет, пожалуй, техосмотр лучше сделать в Ганновере. Франкфурт слишком близко. Потом я заказала разговор с Варшавой. «Ну, наконец-то ты нашлась!» — воскликнул дьявол, убедившись, что это я. Мне показалось, что в его голосе прозвучало скорее раздражение, чем радость. «Что с тобой происходило, скажи на милость?» «Ничего, потом расскажу. А теперь послушай, дорогой. Сегодня четверг. Завтра ранним утром я выезжаю и еду одним духом без остановок. Утром в субботу ожидай меня в Колбаскове с деньгами, чтобы оплатить пошлину». «А чем ты едешь?» «Машиной». «Какой?» «Бежевым Ягуаром, новым». «Боже!» — только и произнес он. «Я не могу больше разговаривать с тобой. Мне грозит опасность. В субботу жди с самого утра. Постараюсь приехать пораньше. И сохрани тебя Бог, хоть слово сказать кому-нибудь». «Ты с ума сошла?» — возразил он. «До субботы ты не успеешь. Надо же тебе будет где-нибудь остановиться на ночь». «Не буду нигде останавливаться. Я не хочу спать. Должна успеть». «Все это так неожиданно. Знаешь, я не успею до субботы. Интересно, как ты это себе представляешь? Давай договоримся на воскресенье». «Ни в коем случае. Ты должен успеть. Пойми, от этого зависит моя жизнь». «Нет, это невозможно. Сначала ты пропадаешь неизвестно где полгода, а потом начинаешь пороть горячку. Боюсь, у тебя с головой не все в порядке». «У меня не только с головой не все в порядке. Но это сейчас не имеет значения. Если бы ты знал, что я пережила...» «Не буду сейчас об этом. Мне надо выдержать до границы. Потом все расскажу». «Не забудь, жди меня, как договорились. Я соскучилась по тебе». «Только не разбей по дороге машину.

Проехал уже 1500 километров, ничего с ним не сделается. Ему только на пользу пойдет такая нагрузка на коротких дистанциях. Нажмем. Дистанция в самом деле осталась совсем короткая. Когда скорость перевалила за 160, я перестала смотреть на спидометр. Тем более, что глаз не хватало. Одним я смотрела на дорогу перед собой, другим в зеркальце. До сих пор мне не приходилось водить машину с такой скоростью. И нужды не было, да и машины такой не было. Попадись мне сейчас какая-нибудь выбоина на шоссе, и наступит бесславный конец моего путешествия, начатого в скалистом заливе под Паранагуа. Пока они развернулись и бросились в погоню, я уже успела опередить их на несколько десятков метров. Они неплохо взяли с места, но им пришлось набирать скорость, а я уже мчалась на максимальной. И вот по пустому шоссе со страшной скоростью мчались две машины. Ягуар несся как вихрь, почти не касаясь поверхности автострады. Тихо и ровно работал мотор. Прямо чувствовалось, что машине доставляет огромное наслаждение показать, на что она способна. Сама же я пребывала в состоянии, похожем на обморок. Я не совсем сознавала, что делаю, и уж совсем не помнила, как вела машину. Расстояние между нами стало увеличиваться. Граница была совсем близко. Мимо меня промелькнул знак, предупреждающий, что автострада кончается. «Если на такой скорости я влечу на дорогу с другим покрытием», промелькнуло в голове. Я слегка притормозила и вдруг услышала какой-то новый звук, не очень громкий, но явно отличающийся от шума моторов. В первый момент я подумала, что это стреляет моя выхлопная труба. Нет, звук был другой. Тут я заметила перед собой и сбоку на дороге взметающиеся фонтанчики пыли. «Стреляют с глушителем», догадалась я. «Сволочи! Испортят мне машину!» Они целились в покрышки. И хотя расстояние между нами уменьшилось, никак не могли попасть. Наверное, им мешало солнце. Вот уже показался пограничный пункт. Я включила дальний свет и нажала на клаксон. Из здания немецкого пограничного пункта выбегали люди. Преследователи притормозили. Пограничники почему-то подняли шлагбаум. Может, просто подумали, что едет сумасшедший, и что лучше его пропустить, пока он не разбился и не разнес в щепки пограничный пункт. Дико завывая клаксоном и скрипя тормозами, мотаясь из стороны в сторону, влетела я на территорию пограничного пункта и, свернув за здание таможни, остановилась на газоне. Перед этим я успела заметить, как из здания польской таможни тоже выбегали люди, а преследующий меня белый «Мерседес» развернулся и помчался в обратную сторону. Два немецких пограничника вскочили на мотоциклы и погнались за ним. Но они только-только отъехали, а «Мерседес» уже исчез из виду.